Сергей Малицкий. Треба. Пепел богов 3. Аннотация. О нем многие забыли, но воин, по вине которого случилась пагуба, затопившая Салпу болью и смертью, воин, благодаря которому пагуба отступила, все еще жив. Он продолжает путь, который может как уничтожить мир под раскаленным небом, так и спасти его.